сквозь бури. В немецких общинах была большая нужда в песенниках на немецком языке. В издательстве тогда еще не делали набор книг. Могли только путем фотопроцесса перепечатывать то, что уже было кем-то издано. К счастью, сборники на немецком языке издавались когда-то на Западе, поэтому переиздание не стало проблемой. В нашем доме их напечатали 7200 экземпляров, принеся таким образом много радости христианам и хвалы Богу. Поздней осенью 1981 года к нам на двух москвичах заехали братья из Исыка. Вместе с ними мы с Петей Ква поехали в Борисовку, Павлодарская область, за литературой. Братья не смогли взять все свои упаковки. Мы загрузили их в наш автомобиль и отправились в Алмату через Караганду. Погода стояла хорошая. Мы благополучно приближались к цели. Один москвич должен был ехать прямо в Исык, а второй показать нам дорогу через деревни, чтобы миновать посты ГАИ. Нам надо было попасть в ЖТСУ к Якову Корнеевичу Нейфельду. Мы называли его просто дядя Яша. В одной деревне несколько сотрудников ГАИ проводили какой-то рейд. Дорога в том месте резко поворачивала вправо и одновременно поднималась в гору. Москвич проехал, а меня остановили. Из-за подъема я не успел вовремя перейти на низшую передачу, и милиционер по звуку двигателя понял, что автомобиль тяжело груженный. Протянув машину в тень, подальше от фонарного столба, возле которого дежурили гаишники, я вышел навстречу милиционеру, поздоровался и предъявил техпаспорт. Не глядя на документы, он спросил, что везешь, и стремительно направился к автомобилю. Милиционер открыл заднюю дверь, которая почему-то оказалась не закрытой на замок, и увидел упаковки. Сверху на них лежало одеяло, а сбоку ничего не было. Посмотрев на меня с какой-то тревогой, он заявил: «Это связано с КГБ». Мысленно взывая к Богу о помощи, я на удивление совершенно спокойно сказал: «Здесь только я и ты. Если мы решим проблему между собой, то КГБ останется в стороне». «Все не так просто», — теребил он в руках мои документы. «Это связано с КГБ. Я ведь коммунист». «Но ты еще и человек», — не отступал я, вновь пытаясь объяснить, что чекисты ничего не узнают, если он не донесет. После недолгой полемики, во время которой ему сильно хотелось знать, кому я еду, он попросил показать, какие книги везу. Перегнувшись через водительское сиденье, я стал ощупывать упаковки с одним желанием, только бы не открыть журналы. Достал книгу «Нормальная жизнь христианина». Пока открывал упаковку, я тихо, но настойчиво посоветовал Пете бежать. Зачем двоим идти в тюрьму? Однако Петя не реагировал на мой совет. Положив книгу на капот, я прочитал название и сказал: «Видишь, в этой книге написано, как должен жить христианин. Никакой политики здесь нет, как вас учили». До этого милиционер сказал мне, что на планерке им показывали такие упаковки и объясняли, что баптисты печатают книги, настраивающие против советской власти. Поэтому, увидев упаковку, он сразу определил, с кем имеет дело. После того, как в Алма-Ате прошел суд над Николаем Ламертом и Еленой Тисин, работники КГБ действительно показывали сотрудникам милиции и государственной автоинспекции, как выглядят упаковки с книгами, напечатанными в подпольной типографии. Этот товар подлежал обязательному аресту. Милиционер больше всего хотел знать, откуда и куда я везу груз. «Слушай, эти вопросы интересуют КГБ, тебе об этом лучше не знать», — твердил я. Потом он спросил, не остановили ли меня до него. «Если ты меня отпустишь, то об этой остановке тоже никто не узнает». «А в машине у тебя один из лидеров вашего издательства?» — продолжал допрос работник ГАИ. «Нет, это брат моей жены. Он недавно пришел из армии. Я взял его, чтобы не скучно было ехать». Петя сидел как приклеенный. Я вначале был очень недоволен тем, что он не убежал. «Можно на него посмотреть?» — спросил гаишник. «Пожалуйста». Он сел на место водителя. Я взгромоздился Пете на колени и, глядя милиционеру в глаза, спросил: «У тебя есть жена, дети?» «Да, двое детей. У меня трое. Ждем четвертого. Уезжая, я обещал привезти им из Алматы яблок, а ты хочешь меня в КГБ отправить, детей сиротами сделать». Лишь благодаря Божьей милости милиционер в конце концов отдал документы и вышел из машины. В один момент я обежал автомобиль и прыгнул за руль. Петя пришел в себя и не переставал твердить: «Топи. Топи». Мы ехали на максимальной скорости. Мое спокойствие мгновенно исчезло. Я не мог поверить, что нас отпустили. Милиционер время от времени переговаривался с другими гаишниками на казахском языке, а я не понимал, о чем они говорят. Теперь я думал, что за нами пустят хвоста, потому что не узнали, кому мы едем. Действительно, очень скоро мой настороженный взгляд уловил появившиеся на трассе огоньки. Мы не соблюдали никаких знаков, ехали на большой скорости, а огни сзади не отставали. Не зная дороги, я не мог сориентироваться, куда ехать. Главное, подальше и побыстрее. Вдруг на въезде в поселок мы увидели надпись «ЖТСУ». Оказывается, мы почти у цели. Я знал, что в этой местности тоже что-то делается, поэтому надо быть крайне осторожным. В это время в доме Анатолия Броницкого друзья печатали Библию. Проехав поселок, мы пересекли возвышенность. Огней сзади не стало видно. Резко свернув вправо, я проехал вдоль лесополосы с выключенными фарами. Остановились, вышли из машины. Кругом мертвая тишина. Автомобили на трассе проезжали мимо. Легкий ветерок прошелся по кронам тополей и опять тихо-тихо. Шепот тополей производил на нас неприятное впечатление. Каждый шорох для обостренного слуха и напряженного ума казался подозрительным. Удивительно, когда надо было разговаривать с работником ГАИ, Господь давал мне полнейшее спокойствие и самообладание, страх вообще отсутствовал. Но когда нас отпустили и Петя нашептывал «топи», моя нога со всей силой давила на газ. Не знаю, смогла бы эта дрожащая нога нажать на тормоз, если бы это понадобилось. Сориентировавшись, где находимся, мы помолились. «Садись в машину и наблюдай за обстановкой, а я пойду к дяде Яше», — сказал я Пете. Но тот никак не соглашался оставаться. Тогда мы закрыли машину и пошли вместе, стараясь не выходить на освещенные места. Подходя к дому, мы увидели самого хозяина. Он стоял возле калитки в полушубке, надетом поверх нательного белья. Когда я шагнул к нему из темноты, он крепко обнял меня и спросил, где машина. Коротко рассказав ему о нашем приключении, я попросил скорее организовать разгрузку. «Нас могут искать. Лучше побыстрее исчезнуть из вашей местности». Дядя Яша спокойно попросил обрисовать гаишника и сказал, «Если этот отпустил, будет молчать. Смело заезжайте ко мне, все будет хорошо». Но мы не могли на такое согласиться. Тогда он окольными путями провел нас к Якову Петкеру, где мы благополучно выгрузили 43 упаковки с книгами и журналами. Дядя Яша хотел загрузить нас материалом для переплета, но я не рискнул что-либо брать. Не задерживаясь, мы поехали домой. Про яблоки я вспомнил только в Караганде и купил их на рынке. Когда иссыкские братья на «Москвиче» увидели, что нас остановили работники ГАИ, они проехали несколько улиц и, остановив машину в темноте, ходили неподалеку и наблюдали, что будет дальше. Они видели, что милиционер сел за руль, а я рядом, но пропустили момент, когда он ушел и машина уехала. Решив, что нас задержали и куда-то повезли, братья сели в свой автомобиль и погнались за нами, желая знать, куда повез нас гаишник. Но догнать нас они не смогли. Без судорожного страха развить такую скорость, с которой мы ехали, невозможно. Потеряв нас из виду, братья сразу поехали к Якову Корнеевичу и рассказали, что нас арестовали и куда-то увезли. Как только они уехали, пришли мы. Оказалось, что мы убегали от своих братьев. В доме Якова Петкера, где мы оставили драгоценный груз, работали в свое время печатники. Именно для этого служения молодая семья Петкеров и переселилась сюда в 1977 году из Павлодарской области. Первый раз к Петкерам завезли 8 тонн бумаги в рулонах. Разрезали рулоны здесь же. В 1978 году Иван Петрович с друзьями печатал на этой бумаге настольную Библию. Это было чудо из чудес. В советское время в нелегальных условиях впервые издать книгу книг. Переплетенные Библии, сшитые и обрезанные, но без корочек, развезли по всем объединениям братства. Вскоре после ареста Ивана Петровича в Краснодарском крае на труд вышел Александр Разумовский. Андрей Боринский с некоторыми сестрами приехал к нам обучать новых печатников. Валентина Брыкова, которая на тот момент находилась дома по уходу за родителями, почему и избежала ареста в Краснодарском крае, была нашей связной. В новую бригаду вошли Анна Госин, Анна и Елена Янушевские. Работали в Ольгино, Павлодарская область, в доме Дмитрия Энса. Печатали книгу «Нормальная жизнь христианина» в «Вотчман они». Журнал «Вестник истины» и сборник «Песнь возрождения». Андрей и Александр печатали в две смены. Андрей всегда был готов помочь брату, только начинающему осваивать печатный станок. Благополучно закончив работу, переехали в Алма-Ату, где в доме Анатолия и Маргариты Броницких было заготовлено 5,5 тонн бумаги. Живущий по соседству Юрий Броницкий снабжал печатников всем необходимым. В этом доме запланировали повторно отпечатать настольную Библию. Это была достаточно большая работа, и друзья трудились несколько месяцев. Нелегко пришлось и хозяевам, у которых было уже 6 детей. Печатники занимали подвальное помещение и чердак. Однажды хозяйка, выйдя на крыльцо, увидела неверующую соседку, которая стояла во дворе и к чему-то прислушивалась. Поняв, что друзья наверху ведут себя слишком громко, хозяйка постаралась отвлечь соседку. Но произошло еще одно недоразумение. Из чердачного окна вдруг кто-то выплеснул воду, обрызгав хозяйку. «Толик, прекрати свои шуточки!» – закричала она. На чердаке в этот момент стало тихо. Друзья поняли свою ошибку. Но каково было хозяйке? Хорошо, что Анатолия не было дома, иначе недоразумения могли бы продолжаться. В другой раз дети, обнаружив потайную кнопку для подачи сигнала, попробовали ее нажать. Печатники, услышав сигнал, остановили работу и долго ждали отбоя, не зная, что случилось. Однако сигнал отбоя дети не сообразили дать. Сейчас эти воспоминания вызывают улыбку, но тогда было вовсе не до смеха. Во время этой работы печатников посетил Михаил Сергеевич Кривко. Его приезд пришелся на день рождения хозяйки. Узнав об этом, он прочитал ей в пожелание текст из второй книги «Царств», 6 глава, 10 по 12 стихи. Служитель заострил внимание на том, что Господь благословил дом Авидара ради ковчега, который тот принял. С той поры прошло уже чуть ли не 40 лет, и Анатолий с Маргаритой, подтверждая, что Господне благословение действительно пребывает на них по сей день. Переплет вновь отпечатанных Библий решили делать на месте, в доме Броницких. Для этой работы собрали переплетчиков из разных регионов Азии. Ответственность за переплетную точку возложили на Станиславского. Работа шла слаженно, друзья трудились с вдохновением. Однако очередное событие на трассе Алма-Ата-Ташкент всколыхнуло многих и озадачило ответственных братьев. Что известно чекистам? Где и за кем они наблюдают? Как совершать дело Божье с большим успехом? Как хранить себя под защитой Господа? Полагаясь на Божью милость, все же продолжали работать. Спустя 2-3 недели после ареста друзей на трассе, хозяйка стала замечать, что за домом наблюдают. Пришлось переплетчикам переселиться в дом семьи Шмунг. Однако прошло немного времени, и этот дом тоже стал объектом повышенного внимания со стороны шпиков. И тогда братья приняли решение перебраться из города в зерносовхоз к Ивану Фризину. Там благополучно закончили переплет всех Библий. А произошло в ту весну следующее. Закончив свою работу в доме Броницких, печатники разъехались. Андрей со своей бригадой уехал в Молдавию. Александр после короткого отдыха приступил к транспортировке печатного оборудования в Фергану, где уже была приготовлена бумага для очередной работы. Александр договорился с Петром Диком из Исыка перевести печатный станок на его «Москвиче». В это время Эвальд Фриман на автомобиле Андрея Фризина с Дмитрием Энсом, а также Петр Рогальский с Борисом Госсеном приехали в Алма-Ату забирать Библии для Сибирского объединения. Не дождавшись всего несколько часов, пока приедет Петр из Исыка, Александр решил воспользоваться автомобилем, на котором приехал Эвальд. Он советовал сначала отвезти печатную машину в Фергану, а на обратном пути забрать Библии. Эвальд не хотел ехать, но Дмитрий поддержал Александра и убедил Эвальда, что это хороший вариант. Во время этих рассуждений Петр Рогальский предложил свои услуги. Он находился в отпуске и вполне мог отвезти Александра с оборудованием. Но Эйвальд, задетый тем, что в глазах братьев выглядит боязливым, твердо сказал, что поедет он. А для боязни у Эйвальда была серьезная причина. Этот автомобиль попал в подозрение чекистов в Джамбульской области. Случилось это так. Андрей Фризин с Дмитрием Энсом на своей машине и Эйвальд с женой на своей заехали в Джамбул к родственникам. Оставив жену в гостях, братья направились в Ленинполь выяснить, готовы ли обрезные ножи и можно ли их забрать. Решив уточнить адрес, заехали к Скорняковым, но у них никого не оказалось дома. Пришлось несколько раз отъезжать и подъезжать, но хозяева так и не появились. За домом Скорняковых, скорее всего, велось наблюдение в связи с тем, что хозяйка Нина Степановна была членом Совета родственников узников и много ходатайствовала об узниках и их семьях. Когда братья в очередной раз остановились у калитки, подъехала милицейская «Волга». Забрав у Эвальда документы, милиционер велел следовать за ним в отделение. Там братьев поместили в отдельную комнату, где шел ремонт, и велели ждать прокурора Гершензона. Гершензон – прокурор, который занимался уголовными делами христиан и требовал максимальные сроки заключения. Комната, по всей видимости, прослушивалась. В автомобиле Эвальда в вещевом ящике находился аппарат, с помощью которого можно было обнаруживать подслушивающее устройство и немаленькая сумма денег. А в багажнике стояла сумка с капроновыми нитками, предназначенными для шитья книг. Дмитрий шепотом спросил, что будет, если обыщут машину. Эвальд сложил пальцы и показал решетку. Потом, указав на уши и на стены, дал понять, что тут не надо говорить лишнего. Ждать пришлось довольно долго. Дмитрий вышел в коридор и спросил постового милиционера, можно ли выйти по нужде. Тот разрешил. Дмитрий быстро забрал из машины деньги и аппарат. Не зная, куда лучше все это спрятать, закопал в рыхлую землю возле недавно установленного туалета, прямо на территории милиции. Наконец приехал прокурор. Обыскав машину Эвальда, нашли нитки. На вопрос, для чего они нужны, Эвальд ответил: «Это хорошая основа при вязании шерстяных носков». Не найдя ничего подозрительного, прокурор спросил, что они делают в Джамбуле. Потом спросил, где вторая машина. На въезде в город их останавливали для регистрации, поэтому и узнали о второй машине. Пришлось указывать, где стоит машина Андрея. А в ней, новое переживание, лежала банка типографской краски, которую на обратном пути надо было завезти в Алма-Ату. Андрея на милицейском УАЗике повезли, чтобы пригнать его автомобиль. Подъехав к дому, Андрей перепрыгнул через высокие ворота, запертые изнутри. Достав из салона банку краски в мешке, он перебросил ее к соседям в заросли малины. Удивительно, но на этот шум милиционер не обратил никакого внимания. Когда Андрей открыл ворота, отломился навес, и воротина, упав, накрыла несколько журналов «Вестник истины», которые он спешно выкинул из машины. Не найдя при обыске автомобиля ничего, за что можно придраться, чекисты взяли для проверки магнитофонные кассеты и велели прийти за ними утром. На следующий день кассеты действительно вернули. Дмитрий смог также забрать клад, который зарыл возле туалета. Братьев отпустили, но за их автомобилями зорко следили, и они с трудом оторвались от хвостов. Естественно, автомобили остались в подозрении. На сибирском братском общении, когда Эвальд рассказал о своих приключениях, Корней Корнеевич Крекер, ответственный служитель, предупредил, чтобы воздержались на этих машинах ездить в сторону Джамбула, иначе можно навредить делу Божьему. Теперь на этом автомобиле Александр решил вести печатный станок. Поехала с братьями и сотрудница Майя Кабыш. По дороге у них случились небольшие приключения. Вначале сбили теленка, потом пробили колесо. И чтобы достать запасное, им пришлось прямо на трассе выгружать из багажника сумки и сетки. Проехали Джамбул, на перевале Куюк, на посту ГАИ их задержали. Это произошло 17 апреля 1982 года. Всех четверых, Александра, Майю, Эвальда и Дмитрия, арестовали. Автомобиль и оборудование конфисковали. Эвальда с Дмитрием осудили на 5 лет, Майю на 3 года и Александра на 2 года лагерей. Непонятно, почему Бог иногда исправлял наши неразумные действия и хранил нас, а иногда допускал очень серьезные переживания. В конце следствия следователь проговорился Александру, что слежка за машинами шла с Павлодара, но под Алматой они потерялись и обнаружились только перед Джамбулом. Если это так, то Господь чудно сохранил Библии, отпечатанные в Алмате, и развезенные потом по всем объединениям братства. Когда Эвель с друзьями уехал в Узбекистан, Петра Рогальского загрузили библиями, и они с Борисом отправились в Павлодар. Перед Карагандой братья увидели длинную очередь из машин, которые ожидали проверки работниками ГАИ. Заметив совсем узкий проезд между стоящими автомобилями, Петр медленно двинулся вперед. Подъехав к милиционеру и глядя ему прямо в глаза, он продолжал двигаться. Милиционер прижался к стоящей сзади машине и дал проехать. После Караганды за руль сел Борис. Не доезжая до поселка Шидарты, перед мостом через канал Иртыш-Караганда опять проверяли автомобили. Остановился и Борис. Дремавший рядом Петр открыл глаза. «Нас останавливали?» Нет, но все останавливаются. Включая скорость, плавно нажимай на газ и вперед, скомандовал Петр. Борис послушался, его никто не остановил. Благополучно миновав пост ГАИ на Иртыше перед Павлодаром, приехали в Константиновку. Там их ждал посыльный из Славгорода. Он сообщил, что Петра Рогальского уже несколько дней ждут чекисты. Один брат случайно услышал разговор двух милиционеров об этом. Оставив груз в Константиновке, Петр вернулся домой. На другой день к нему пожаловал милиционер. Допытывался, куда изволил уезжать хозяин. Не получив удовлетворяющего ответа, он без спроса пошел в гараж, потом заглянул на чердак, поинтересовался, откуда у него сварочный аппарат и электродвигатель, намекая на то, что документов нет и можно за это судить. Уходя, милиционер забрал у Петра водительское удостоверение за то, что он на рабочей машине приехал домой позавтракать. Переживая, что его могут остановить и обвинить в езде без водительского удостоверения, Петр заскочил к пресвитеру за советом. Тот составил жалобу на милиционера, который самовольно произвел осмотр личного домостроения и забрал водительское удостоверение. С этой жалобой Петр пошел к прокурору. Прокурор пообещал, что милиционер вернет водительское удостоверение. А на вопрос, как работать без него, ответил: «Поезжай, если кто остановит, скажи, что я дал разрешение». Вечером права вернули. Эвальду во время дознания следователь сказал: «Твоему другу со второй машины крепко повезло. Ему в трех местах ставили заслон, но он каким-то чудом миновал его». Оглядываясь назад, нельзя не увидеть достаточно ясную картину. Когда Господь брал под свою охрану, тогда никакие силы не могли навредить делу Божьему и делателям на Ниве Божьей. Но иногда он допускал серьезные беспокойства, по-прежнему являя свою милость, имея в виду только наше благо. Когда Эвальд находился под следствием, мы узнали, что в его доме не работает отопление. Срочно загрузили новую печь и необходимые инструменты, и на двух машинах с прицепами поехали в Ольгино. На раздумья времени не оставалось. По ночам уже начались заморозки. Усиленно поработав, мы за два дня запустили новое отопление. На второй день, ближе к вечеру, друзья предложили нам накопать картошки в поле. В тот год урожай у них был очень хороший. Картошкой уже все запаслись, и еще много осталось. Конечно, мы не отказались, дома ее нужно было покупать. Трудились в поле допоздна, и в ночь уехали домой довольны тем, что помогли семье узника, да еще и запаслись продовольствием на зиму. 600 Библий переправили для переплета в Такмак, Киргизия, в дом Ивана Кинеса. В начале февраля 1982 года к Адольфу Клаусу, ответственному за дело печати в Киргизии, приехал Юрий Федорович Куксенко. Они обсудили, какую делать обложку на Библии, кожаную или ледериновую. Юрий Федорович побывал у друзей, причастных к тайному служению, записал, у кого что делается, и уехал. В Ташкенте его задержали. 13 февраля во всех домах, где побывал Юрий Федорович, у Андрея Берга, Ивана Кинеса, Николая Дерксена и Адольфа Клауса прошли обыски. Адольфа во время обыска не было дома. К тому моменту он вывез от себя все, относящееся к делу. Нашли только несколько выделанных кож и одну не до конца переплетенную Библию, которая и стала вещественным доказательством против хозяина. В ней лежало письмо, ходатайство о трудном положении Якова Григорьевича Скорнякова, отбывающего срок лишения свободы. Жена Адольфа знала об этом письме, но ее посадили возле стола и не разрешали вставать. Когда Библию положили на стол, хозяйка открыла ее, сделав вид, что читает. Взяв ходатайство, быстро спрятала его в кармане фартука. Через время она попросила разрешения подбросить в печку угля, потому что скоро проснутся дети, а в доме холодно. Ей разрешили. Заодно она отправила в печь и ходатайство. Адольфа осудили на год принудительных работ с вычетом 50% зарплаты. У Ивана Кинеса сделали обыск в субботу. Начали с жилых комнат. Хозяев никуда не выпускали, а у них в полуподвальном помещении работали переплетчики. После того, как проверили дворы и флигель, добрались до подвала. Все это время хозяева никак не могли предупредить друзей об опасности. Переплетчиков было пятеро. Пожилая сестра Мария Тисин, Ольга Босфор, Антонина Кинес, сестра Ивана, и два молодых брата из Ферганы, Павел Сухоруков и Данил Шевченко. Арестовали 600 сшитых, но еще не переплетенных Библий, кожу, предназначенную для корочек, переплетное оборудование, а также оборудование для резки бумаги. Всех участников переплета вместе с хозяином тоже арестовали. Марию Тисин к вечеру отпустили домой. Двух других сестер через несколько дней тоже отпустили. Ферганцев отпустили через месяц. Иван 3 месяца находился под следствием. Затем начался суд. В первый день никого из христиан в зале суда не оказалось. Потом о судебном процессе узнали родственники и друзья и дружно пришли, чтобы поддержать брата. Ему присудили 5 лет строгого режима с конфискацией имущества. Обвиняли в том, что он якобы украл кожу, чтобы использовать для переплета. После суда Ивана отправили в лагерь по месту жительства. Через 1 год и 3 месяца по амнистии отпустили на вольное поселение в село Беловодское, Киргизия, куда приехала к нему семья, жена и 4 детей. В устройстве жилья и быта на новом месте большую помощь оказали братья из тамошней зарегистрированной церкви Андрей и Вальдемар Цорны. Там Иван с семьей находился до конца срока. Если отпечатанные первый раз Библии развезли по объединениям братства без потерь, то за 2-й тираж пришлось платить высокую цену. Новосибирцы благополучно привезли к себе на поезде около 100 Библий и поехали еще раз. На обратном пути их сняли с поезда. Забрали не только то, что они везли, но и все, что было у них дома, привезенное первым рейсом. В Алма-Ате сыщики, выслеживая перевозчиков христианской литературы, пришли к Виталию Ивановичу Телегину, в доме которого загружались новосибирцы. Все Библии, сколько их нашли в этом доме, были конфискованы. «Меня всегда волновал вопрос, что нужно делать, чтобы милующая рука Господа была над нами и защищала нас, хранила, помогала нам. Наши возможности и способности очень далеки от тех, которыми обладал господствующий в то время атеизм. Конечно, сохранить нас мог только Господь, но что-то зависело и от нас». Немало переживаний принес арест Николая Петровича Храпова. Почему именно у нас его взяли? Казалось, будто наша вина была в том, что не смогли его уберечь. А он был так нужен. Незадолго до ареста он в нашей церкви совершал служение очищения. Мы с Лизой тоже пошли к нему на беседу и получили освобождение от кое-каких грехов, которые осознали только после глубокой отцовской беседы. Должен сказать, что наша семейная жизнь, которая и так нас вполне удовлетворяла, стала во всех сферах еще лучше. Зимой 1981 года, незадолго до суда над Рудольфом Давидовичем, на собрание, проходящее в доме Ивана Леткемана, прибыли представители власти. Их целью была съемка богослужения для телевидения. На собрании тогда присутствовал Корней Корнеевич Крекер, служитель Совета Церквей. Когда я увидел через дверной проем красной фуражки, меня пронзила мысль. Одного служителя из Совета Церквей нас уже арестовали. Теперь пришли за следующим. Рядом со мной сидели подростки. Одного из них я попросил выйти и посмотреть обстановку на улице. Если со стороны огорода никого нет, то постучать в окно, возле которого мы сидели. Оно выходило в огород. Через 5 минут мальчик тихо постучал. В это время все начали петь. Я попросил сидящих впереди встать. Встало все собрание. Надавив на створки окна, я почувствовал, что они не поддаются. Кто-то из братьев подставил мне спину, в которую я уперся и ногой надавил на створки. Но разбухшее дерево не подчинялось. Окно не открывалось, а песня подходила к концу. Кто-то шепнул: «Ударь ногой». Створки открылись, но при этом разбилось стекло. В один момент я был на улице. Братья помогли Корнею Корнеевичу пробраться через лавки, но пожилой человек никак не мог вылезть в окно. Братья старались его подтолкнуть, а я, схватив подмышки, рванул на себя. Получилось не очень хорошо. Старец нырнул головой в сугроб. Я помог ему подняться, и мы через забор перебрались в огород моих родителей. Завести его в дом к родителям мне показалось опасным. Если милиция обнаружит его исчезновение, то по следам на снегу сразу придет сюда. Поэтому мы вышли на улицу. Было холодно, а мы раздетые, потные. По соседству с родителями жили супруги Дик, члены зарегистрированной общины. Я повел Корнея Корнеевича к ним, и его с радостью приютили. Другие братья таким же образом переправили в дом Альберта Классина служителей Тимиртауской церкви Панкратца и Дерксена. Позже мы поняли, что представители власти приходили не за приезжими братьями. Им нужны были снимки богослужения, чтобы смонтировать фильм для телевидения. Кино показывали накануне суда над Рудольфом Давидовичем, чтобы опорочить верующих и тем самым настроить против них общественность. Когда начали делать съемку, кто-то выключил автоматы на электросчетчике. В доме стало совершенно темно. Одна женщина из пришедших истерически закричала: «Только попробуйте что-то сделать со мной!» В те годы атеисты повсюду утверждали, что верующие на собраниях выключают свет и творят всякие бесчинства. Теперь она думала, что попала именно в такие обстоятельства. Кто-то из братьев сказал, чтобы включили свет. По телевидению действительно показывали не только Рудольфа Давидовича, оброшенного и исхудалого заключенного, но и кадры с богослужения. Корней Корнеевич, у которого я позже просил прощения за то, что переусердствовал, вытаскивая его через окно, добродушно улыбнулся. «Ничего, ничего, много всякого пришлось пережить, но так было впервой». После ареста Эвальда Фримана с друзьями и печатным оборудованием дело печати в нашем регионе опять остановилось. Мы почувствовали какое-то недоверие к нам из-за неоднократных провалов. Ответственные служители открыто обвиняли Юрия Федоровича в намерении взять часть издательства под свой контроль. Наладить доверительную связь с ответственными служителями было некому. Валентина Брыкова, которая по своим личным убеждениям не согласилась участвовать в разоблачении Юрия Федоровича, как от нее требовали, тоже оказалась в стороне. После продолжительной тяжелой работы по развозке отпечатанных Библий ее отправили домой с оговоркой «Когда будешь нужна, тебя позовут». Желание продолжать печатание духовной литературы у нас не угасло. Я пригласил участвующих в этом служении братьев Андрея Фризина, Петра Рогальского, Василия Ремпеля, Эдуарда Эверта и Петра Квапа, и мы провели совещание. Мнение было одно – дело надо продолжать. Но как наладить связи? Среди нас рукоположенным был только Андрей Фризин, и я предложил ему взять на себя руководство. Но он отклонил предложение. «Ты начал двигать этот вопрос, ты и продолжай». Остальные братья его поддержали. Собрав информацию, у кого что есть в наличии из материалов и оборудования, мы решили потихоньку заготавливать бумагу, искать квартиры, доделывать переплет. Но работу налаживать только через центр, через совет церквей. Мы искренне помолились о волновавшем нас деле и разъехались по домам, совершенно не понимая, как все это будет осуществляться. В конце 1982 года по общинам Карагандинского объединения со словом назидания ездил Анатолий Александрович Петренко, благовестник Совета Церквей. Мы с Петром Квапом, сколько могли, возили его на своем автомобиле. В поездках мы ближе познакомились с этим служителем, и однажды я спросил, может ли он взять нас с ответственным за работу издательства. «Могу», — немного подумав, проговорил он, и, как бы оправдывая такую смелость, добавил, «Вы внушаете мне доверие». Решили, что мы поедем вместе с ним в Москву, где назначено совещание Совета Церквей. По пути он хотел посетить еще некоторые общины на Урале. В Челябинске мы узнали, что в Москве прошли обыски и аресты. Анатолий Александрович отсидел уже 2 срока и теперь находился на нелегальном положении. Понимая, что в Москве организована усиленная слежка, он предложил отменить дальнейшую поездку. У нас же на сердце горело желание не отступать. Я вспомнил службу в армии, посещение небольшой группы верующих в Любучанах и предложил заехать туда. Оказалось, Анатолий Александрович хорошо знал сестру Надежду Воронову. Она в свое время была связной, сопровождала служителей на совещании. К ней мы и заехали в полночь. Она гостеприимно приняла нас, а утром съездила в Москву и вернулась с братом, который объяснил нам, что в связи с усиленной слежкой совещание перенесено в город Орел. После обеда мы были в Орле. Остановились недалеко от дома пресвитера. Анатолий Александрович пошел к нему и через короткое время вернулся с дочерью служителя Людой Минаевой. «Быстро едем отсюда!» – взволнованно хлопнул он дверью автомобиля. Совещание провести не смогли. Братья в спешном порядке разошлись кто куда. Приехали в центр города. Мы с Петром остались в машине, а Петренко с Людой ушли в надежде найти кого-то из братьев. Время тянулось очень медленно, стало темнеть. Я обошел все магазины, наблюдая при этом, нет ли за нашей машиной хвоста. Едва сел в машину, как на другой стороне улицы появились наши друзья. Люда только махнула рукой, указывая за угол. Когда мы подъехали, они сели в машину вместе с Михаилом Сергеевичем Кривко. «Везде облава», — скороговоркой тараторил Анатолий Александрович. «Вся надежда на вас, братья. Вы возите нас в Железногорск». Дороги никто не знал, кроме Люды, а она без разрешения родителей не хотела ехать с нами. Это был единственный случай, когда мне сильно не понравилась во всем послушная дочь. Вдруг она вспомнила. «В молитвенном доме идет спевка. Если я предупрежу старшего брата, то поеду с вами». «Поехали», — воспрянул я. «Только останови нас в сторонке, не около молитвенного дома». но она не поняла и повела нас прямо к дому. Петр проехал за поворот и встал в темном месте. Люда ушла. С одной стороны возле нас располагался неосвещенный частный сектор, с другой высились многоэтажные дома. Напротив, метрах в 150, располагался хорошо освещенный детсад. К нему вскоре подъехала «Волга», из которой никто не выходил. Я решил проверить, кто сидит в автомобиле, и пошел к нему. Когда я был уже совсем близко, «Волга» уехала. Не успел я вернуться к своей машине, как неподалеку встала другая «Волга». Пошел и к ней, но все повторилось. «Очень сомнительно», — начал я, присев на заднее сиденье нашего автомобиля. Толкнул меня в бок Михаил Сергеевич и приложил палец к губам. Я не на шутку встревожился. Сразу вспомнился арест Николая Петровича Храпова. «Боже, неужели мы для того так далеко ехали, чтобы братьев арестовали в нашей машине? Защити нас!» — взывал я. Мы втроем сидели на заднем сиденье. Тесно. Я сидел бочком и смотрел в заднее стекло. Из-за угла торопливо вышла наша провожатая. «Все, все обставлено!» — открыла она переднюю дверь. И тут я увидел двух милиционеров. Они шли следом за Людой. «Быстро садись!» — вскрикнул я. Девушка упала на сиденье. Петр, увидев в зеркало, кто к нам идет, резко нажал на газ, и мы без света ушли в темноту. Слышно было, как рука милиционера хлопнула по багажнику. «Ты знаешь, где мы? Куда едем?» — спросил я Люду. «Нет, она не знала. Дорога ужасная. По-нормальному никакая легковая машина не проедет по таким выбоинам». Неожиданно перед нами появились огромные ворота. Я стал уговаривать братьев, чтобы ушли пешком с Людой, пока нас не перехватили. Но они не соглашались. Въехали на территорию какого-то большого завода. Медленно едем между цехами. Впереди еще одни ворота и тоже открыты. Выехали на широкую, хорошо освещенную улицу. «Если повернуть направо, выйдем на трассу, ведущую в Железногорск», — сообщила Люда. «Улица загружена». Определить, следует ли за нами хвост, невозможно. Ближе к окраине машин стало меньше. Начался частный сектор. «На выезде есть пост ГАИ?» – спросил я Люду. «Да, есть». Я снова стал просить братьев пройти пост ГАИ пешком по улице вдоль домов, но они по-прежнему не соглашались. Наступила мертвая тишина. Все молились. Вот и пост. Сотрудник ГАИ остановил встречный КАМАЗ, и мы медленно проехали под его прикрытием. Через минуту Петр нажал на газ, и мы на максимальной скорости удалились от города. На ходу все благодарили Господа за чудную охрану. Преодолев 200 километров, сильно уставшие, в полночь мы приехали в Железногорск. Нас приютил уже немолодой брат, инвалид войны, потерявший одну руку. Утром Анатолий Александрович указал мне на Михаила Сергеевича. «С этим братом вы можете обговорить все волнующие вас вопросы». Мы легко нашли общий язык и ясно понимали – так вести может только рука Всевышнего. Узнав о наших обстоятельствах, Михаил Сергеевич пообещал прислать к нам друзей, которые помогут продолжить работу. Цель нашей поездки была достигнута, хотя далеко не так, как мы планировали. Михаилу Сергеевичу требовалось срочно попасть в Москву, и он хотел доехать с нами. По карте мы нашли проселочную дорогу, чтобы объехать Орел, и отправились в путь. У нас было вполне достаточно времени детально обговорить дальнейшее служение. Путь до Москвы оказался нелегким. На границе двух областей между деревнями вообще не оказалось дороги. Мы стояли и не знали, что делать. Местные жители говорили, что дорога появится только весной, когда растает снег. До трассы всего несколько километров, но как их преодолеть? В поле большой трактор делал снегозадержание. Договорились с водителем, чтобы он перетащил нас на буксире прямо через поле. Зацепили трос за переднюю балку «Жигулей», боясь, что буксировочные крючки не выдержат. Перебрались благополучно. Дальше пошла неплохая дорога, и к вечеру мы прибыли на Московскую кольцевую. Там расстались с Михаилом Сергеевичем, который после краткой молитвы сказал: «Трудности последних дней были допущены Богом. Через них я убедился, что вам можно доверять. Не зная надежных людей в вашем регионе, мы не планировали там работать в ближайшее время. А теперь дело с Божьей помощью пойдет». Окрыленные, мы поспешили домой. В общей сложности за 10 дней мы одолели 10 тысяч километров, и это по зимним дорогам. Заехали еще в Тольятти. В магазине некондиционных запчастей при автомобильном заводе купили дефицитные запчасти на «Жигули». Там они были намного дешевле. Домой машина почему-то всегда идет быстрее. Однако, не доезжая 40 километров до Караганды, мы на крутом повороте неожиданно попали на гололед. Не вписавшись в поворот и сбив асбестовый столбик, улетели в кювет. Благо, там лежало много снега. Остановились в полуметре от телефонного столба. Воскресенье, 5 часов утра. Мы спешили приехать домой до собрания, ведь родные все это время находились в полном неведении, где мы и что с нами. И вот после такой длинной и сложной дороги уже совсем рядом с домом произошла остановка. Помяли угол левого крыла, вмятина с ладони. Поблагодарили Господа за то, что не долетели до телефонного столба. Прочистили немного снег. Поняв, что сами не выедем, сели в машину. Трасса была пуста. Вскоре вдали показался встречный автобус. Петр вышел и поднял руку. Водитель нехотя остановился и вытащил нас на дорогу. Домой приехали уже после 8 часов. Лиза ушла с детьми на собрание, а я лег отдыхать. Итак, дело печати в нашем регионе продолжится. Эта радость покрывала и усталость, и пережитые трудности. Чувствуя Божье благословение, мы были готовы на все, лишь бы Он использовал нас в своем большом и святом деле. Как и обещал Михаил Сергеевич, к нам приехал Андрей Баринский с Всеволодом Алексеевичем и сестрами Валентиной Шевченко, Надеждой Балдыжевой и Екатериной Гриценко, чтобы обучить печатному делу новую бригаду. Подбор тружеников представлял собой серьезную задачу, и к нему мы всегда подходили молитвенно. В разных общинах привлекали молодежь для переплета, для гектографии, для резки бумаги. На этом служении братья и сестры обнаруживали свои способности и отношение к делу. Подходящих, верных, самоотверженных посылали с разными поручениями в другие регионы. Потом, после беседы с родителями, приглашали непосредственно в бригаду печатников. Господь благословлял такой подход, и текучесть в бригаде практически отсутствовала. Первая работа на новом этапе нашего служения прошла в Темиртау в доме Романа и Тамары Зельки. Андрей хорошо настроил печатную машину и уехал. Планировалось, что Всеволод Алексеевич, как служитель, примет ответственность за новую бригаду. Но уже после первой работы всем стало ясно, что он не способен самостоятельно организовать труд, создать микроклимат в коллективе. К тому же у него были проблемы со здоровьем. Он далеко не все мог есть, и это тоже доставляло определенные трудности. По окончании работы он уехал и больше к нам не вернулся.